Скажи мне, как удержаться тут, удержаться так. Научи сильно так любить, научи, как легко прожить. Расскажи, как холодна ночь. Разгони все тучи прочь. Дай огня, дай его тепла, как река, куда ты утекла. Мы никогда не будем с тобой вместе. Никогда, никогда. Я навсегда останусь в том же месте. Навсегда, навсегда. Знаешь, ты летаешь высоко от меня, ты сильно далеко. Ты приснишь в этот вечер мне, этого хватает мне вполне. Далеко, ты сильно далеко спряталась, и не достать рукой. Я ходил, я искал ответ, спрашивал, мы будем или нет. Мы никогда не будем с тобой вместе. Никогда, никогда. Я навсегда останусь в том же месте. Навсегда, навсегда. Мы никогда не будем с тобой вместе. Я навсегда останусь в том же месте.